потенциал от грез. Я не хочу, поверь, ни горя, ни тревог, и я закрыла дверь и сердце на замок. Я не хочу, поверь, ни горя, ни тревог, и я закрыла дверь и сердце на замок. Сердце на